Пугачев устроил лагерь в поле за Соколовой горой. Стоял здесь 3 дня. Жителям, которых привели к присяге, раздавались бесплатно соль, мука, овес. Вешали дворян и чиновников. Пугачевцы конфисковали несколько казенных судов с хлебом и деньгами. К ним пригнали 2 табуна лошадей. Они взяли в городе пушки и припасы. Их ряды пополнились местными солдатами, мылыковскими крестьянами, 1500 человек. Тимофеев привел отряд в 500 человек. Гузенко, выпущенный из Саратовского острога, около 900 украинцев из Покровской слободы. Саратов армия восставших оставила 9 августа. Через день туда пришли Муфель и Мелин. Еще через 3 дня, 14 августа, Михельсон. Следом за ним шел отряд Мансурова. Пугачев спешил. Его намерение заключалось в том, чтобы пройти к Дону, потом, опираясь на помощь земляков, пробраться на Кубань. Но имели сложности, сомнения, как его встретят донские казаки, как будет вести себя Софья, следовавшая в обозе его армии. Однажды он вошел в ее палатку. «Что, Дмитриевна, как ты думаешь обо мне?» «Да что думать-то? Буди, не отопрешься, так я твоя жена, а вот это твои дети». «Это правда. Я не отопрусь от вас. Только слушай, Дмитриевна, что я тебе скажу. Теперь пристали ко мне наши донские казаки и хотят у меня служить. Так я тебе приказываю. Не равно между ними случится знакомое, не называй меня Пугачевым, а говори, что я у вас в доме жил, знаком тебе и твоему мужу. И сказывай, что твоего мужа в суде замучили до смерти за то, что меня у себя держал в доме». «Как я стану это говорить? Я право не знаю. Так и сказывай, что ты жена Пугачева. Да не сказывай, что моя, и не говори, что я Пугачев. Ты видишь, что я называюсь ныне государем Петром Федоровичем, и все меня за такого почитают. Так смотри же, Дмитриевна, исполняй то, что я тебе велю. А я, когда Бог велит мне быть в Петербурге, и меня там примут, тогда тебя не оставлю. А будь не то, так не пеняй, и своих рук саблю голову срублю». Софья знала хорошо, что муж шутить не любит. Она, насмотревшись в лагере восставших всякого, позднее на допросе признавалась, что Емельян стал такой собака, хоть чуть и на кого осердится, то уж и ступай в петлю. После такого разговора с мужем ей не оставалось ничего другого, как помалкивать. Пугачев вскоре приказал составить манифест к донским казакам с призывом склониться к нему и тем самым заслужить монаршее наше прощение. Секретарь Дубровский написал текст. Творогов же прекрасно, конечно, и до того знавший, что государь неграмотен, понес манифест к нему на подпись. «Извольте, Ваше Величество, сами подписать этот указ, ведь именные указы, я слыхал, государи сами подписывают». «Иван», Пугачев, опустив голову и помолчав, немного поднял на него глаза, «нельзя мне теперь подписывать до тех пор, пока не приму царство. Ну, ежели я окажу свою руку, так ведь иногда и другой кто-нибудь, узнав, как я пишу, назовется царем, а легкомысленный народ поверит, и будет какое ни есть злодейство. Пошли ты ко мне Алексея, пускай он за меня подписывает». Дубровский подписал, Творогов чуть позже повел с ним речь. «Что, Алексей Иванович, как ты думаешь? А мне кажется, худо. Пропали мы совсем. Видно, что он грамоте не знает, когда сам не подписывает именных своих указов. А ведь государь Петр Федорович и по-русски, и по-немецки достаточен был в грамоте. И я, брат Иван Александрович, думаю, что худо наше дело». Тут же Творогов, в голове которого зрели мысли об измене выдачи Пугачева, подобные же сомнения высказал Чумакову, начальнику артиллерии. «Худо наше дело, Федор Федорович. Теперь я подлинно уверился, что он, Пугачев, не знает грамоты и верно не государя-самозванец. Как это так? Поэтому мы все погибли. Как же нам быть?» Эти и другие разговоры, обсуждения, намеки, которые и раньше имели место в ближайшем окружении Пугачева, показывают, что ряд яицких казаков, когда резко изменилась обстановка и дело шло, как они чувствовали, к катастрофе, решил, спасая свои жизни, пожертвовать Емельяном, за которым они шли без оглядки, когда восстание начиналось и набирало силы. Во время пребывания Пугачева в Саратовском крае здесь действовало около 30 повстанческих отрядов. Но вооружены они были плохо. Только 4 из них так или иначе, но очень недолгое время поддерживали связь с его главной армией.